Глава первая. «Знаешь, Аркаша, я все-таки стоматолог, а не хирург!» Ростислав Снежневский с легким испугом осматривал руку Визарда. «Ранение поверхностное, но просто перевяжи! Неужели этому не научили?» Они сидели на кухне при зашторенных окнах, прямо как в 60-е. Отважные диссиденты, собравшиеся полистать посев. «Тебе сколько лет, Аркаша? Ослабленный организм, низкий иммунитет. Я бы тебе зуб удалять не сразу решился». Визард усмехнулся. Снежневский продолжал ругаться, отказываться, а пальцы его осторожно ощупывали предплечье, раздвигали кровоточащие ткани. «Голова не кружится?» «Нет». «Сразу перетянули. Кровопотеря небольшая». «Жгут пора снимать». «Нет, зачем я тебе помогаю? Ты что-то натворил, раз не хочешь идти в больницу». «Меня ранили в метро в той перестрелке». «А чего же ты боишься?» «По судам затаскают, как свидетеля». «Не ври». Снежневский вскинул седую голову, сверкнул очками. «Я тебя знаю, старый проводоискатель. Ты бы с удовольствием исполнил свой гражданский долг». «Поумнел я». «Поздно тебе умнеть. Впрочем, ты впрямь изменился. Помнится, тебя раньше прыщ на лбу в дрожь вгонял. А сейчас сидишь, ухмыляешься. Ладно, артерия не задета, терпи». Он откупорил пузырек с перекисью, плеснул. Визард поморщился. Грязная бурая пена поднялась из раны. Снежневский стал быстро глубоко промокать рану тампоном. «А откуда взялся мальчик?» Мальчиков вообще-то было двое. Один отстал в толпе, к сожалению. «Издеваешься? Как его зовут?» «Зови его Визитер». «Визитер? Что это за имя? Нет, ты издеваешься, да?» Ростислав положил на рану марлевую подушечку, стал туго бинтовать. «Просто впутывать не хочу». Не зная того, Визард повторил слова Кирилла, сказанные Веснину. «Спасибо, что помог». «Спасибо, скажешь хирургу, который тебе будет руку ампутировать. Я настаиваю, чтобы ты обратился за квалифицированной помощью». «Подумаю я, Ростик, но сегодня никак». В коридоре возник мальчишеский силуэт. Снежневский покосился на визитера. «Марш отсюда!» «Может, я помогу?» — не двигаясь, сказал тот. «Поможешь? На чем специализируетесь, коллега? Огнестрельные ранения — привычное дело?» «Немножко. Это я жгут накладывал». Ростислав поднял брови. «Да? Хорошо наложил. Где научился?» «В школе. Нам показывали». «Или ты будущий Пирогов, или у тебя абсолютная память и крепкие нервы», — буркнул Снежневский. «Возьми на журнальном столике газету, только не комсомолку, я ее еще не прочитал, и принеси сюда». Визитер исчез, вернулся с аргументами. «Пойдет?» «Чтобы скрыть факты, вполне. Заверни это и выкинь в помойное ведро». Он секунду наблюдал, как визитер выгребает из эмалированного тазика окровавленные куски ваты и марли, потом покачал головой. «Иди учиться в медицинский, мальчик, у тебя получится». «А у меня все получается». «Страшное поколение растет», — прошептал Снежневский, оглядывая наложенную повязку. «Пальцами пошевели, так». «Ничем их не прошибешь». Визард посмотрел вслед вышедшему с бумажным пакетом визитеру. «У мальчика позавчера убили мать». «Что?» «Не говори этого при нем. Мальчик должен надеяться, что она жива». «Аркадий, в какую гадость ты влез? Что творится, а?» «Судьба». Вернулся визитер. Снежневский встал, собрал разбросанные на столе лекарства и бинты в картонную коробку, поставил ее в шкаф. Сполоснул руки в раковине. «Вас покормить надо?» «Да уж, покорми», — накидывая снятую рубашку, отозвался Визард. «Ростик, где рядом можно купить одежду? Знаешь, пальто с дыркой в рукаве — не самый модный фасон». «В супермаркете, если денег много». «Есть пока». «Ты покорми парня, я сейчас вернусь». Снежневский потрогал переносицу. «Так, если ты через час не вернешься, я позвоню в милицию». «Не позвонишь». «Впрочем, я вернусь». Визард прошел в прихожую, стянул с вешалки плащ. «Я пока твой надену». «Вернешь без дырок, договорились?» «Юмор твой зубодерный». Визард неуклюже потянулся левой рукой к своему пальто, начал доставать что-то из кармана. Уронил. «Аркаша?» Снежневский быстро прошел вслед за ним. «Это что?» «Макаров! Паршивый пистолет!» Визард поднял оружие, вытащил обойму, покачал головой. «И все равно патронов не осталось». «Возьми у меня в куртке!» — откликнулся из кухни визитер. «В правом кармане! Он газовый, но патроны с дробью, говорят, можно убить!» Ростислав закрутил головой, с ужасом оглядывая то мальчика, то старика, облизнул губы. «Уходите. Оба уходите. Я не желаю быть причастным». «Ростислав Иванович, вы не волнуйтесь». Визитер, не выпуская тряпки, который вытирал пол, подошел к ним. «Мы утром уйдем, и все будет хорошо. А сейчас нам никак нельзя. Вы должны нам помочь, иначе нас убьют. Я вам объясню, все объясню». Визард молча положил в карман газовик, открыл дверь. «Давай, мальчик, работай. Уводи его. Расплавь грань между реальностью и вымыслом. Сделай старого трусливого Ростислава смелее, чем он есть. Нажми на все пружинки человеческой души, на страхи, комплексы, мечты. Уведи его».